Глава вторая. Настоящая свобода. Что, как не частицы самих себя? Хотелось бы вам сбросить, чтобы обрести свободу. Если это и несправедливый закон, который вы хотели бы отменить, то закон этот был начертан вашей же рукой, на лбу вашем. Вам не стереть его, даже если вы бросите в огонь книги законов. Вам не смыть его со лбов ваших судей, даже если вы на них выльете целое море. А если это деспот, которого вы хотели бы свергнуть с престола, то посмотрите прежде, разрушен ли его престол, воздвигнутый внутри вас. Ибо как может тиран управлять свободными и гордыми, если нет в их свободе тирании и нет в их гордости стыда? Если это забота, от которой вы хотели бы избавиться, то эта забота скорее была избрана вами, чем навязана вам. И если это страх, который вы хотели бы изгнать, то сидит этот страх в вашем сердце, а не в руке устрашающего. Истинно все в вашем естестве движется в неизменном полуобъятии, желанное и ужасающее, отталкивающее и заветное, то, что вы преследуете, и то, от чего сами бежали бы. Все это движется внутри вас, как свет и тень, парами. Когда тень бледнеет и исчезает, угасающий свет становится тенью другого света. Так и ваша свобода, теряя оковы, сама становится оковами большей свободы. Человек рождается с душой, но не с «я». Хотя все словари и будут говорить, что эти два слова «душа» и «я» синонимы, это неверно. Душу вы приносите вместе с собой. «Я» создано обществом, как заменитель, чтобы вы не чувствовали отсутствие индивидуальности. Потому что поиски души могут потребовать долгих лет паломничества, исследований и исканий. И было бы невозможно вынести безымянность, пустотность, ничтожность. Замысел создать «я» исходил из любви, чтобы с самого начала вы почувствовали, кто вы, иначе как вам жить, как вас направить. Люди, которые создали идею «я», были исполнены добрых намерений. Но из-за того, что они понятия не имели о своей собственной душе, они остались искусственными «я» и умерли как искусственные. Они так никогда и не узнали, что сущее создало их и зачем. Ваша душа — часть сущего, Ваше «я» — общественное учреждение. Поэтому первое, что надо запомнить, это различие несоединимо. Если вы хотите исследовать и узнать, кто вы на самом деле, вам придется пройти через радикальную перемену, разрушение вашего собственного «я». Потому что если вы не разрушите свое «я» и случайно придете к открытию души, вы не будете единым. Психологи называют это шизофренией. Вы будете раздвоены. Иногда вы будете вести себя как «я», а иногда как «душа». Вы будете в постоянном напряжении. Ваша жизнь станет просто глубокой болью и тревогой. Но невозможно жить такой жизнью. Поэтому общество, система образования, родители, священник, все вокруг вас стараются любым путем создать такое сильное «я», чтобы вы никогда не осознали скрытой души. Путешествие будет недолгим, но, несомненно, очень трудным. «Я» — вещь непростая. Это настоящий комплекс. Вы — брамин, вы — доктор, вы — проректор, вы — президент. Вы прекрасны. Вы самый знающий. Вы богаты, сверхбогаты. Все это измерение «я». И «я» продолжает аккумулировать больше денег, больше власти, больше престижа, больше респектабельности. Его амбиции неутолимы. Вы продолжаете творить все больше и больше слоев «я». Это и есть несчастье человека. Основное несчастье. Человек не знает, кто он. Он все еще продолжает верить, что он то или это. Если вы доктор, это ваша функция, но не ваша реальность. Если вы президент, это ваша функция, так же, как еще кто-то делает обувь. Ни башмачник, ни премьер-министр не знают своего «я». Родители начинают с самого начала, с самого первого дня. И это ложное эго, «я», или как бы вы его ни называли, почти становится вашей реальностью. А настоящая реальность забыта. Английское слово «грех» очень значительно. Не в том смысле, как его используют христиане. Не в том смысле, как его понимают во всем мире. В своих первоистоках оно имело совершенно другое значение. Оно означает забывчивость. У него нет ничего общего с вашими действиями, но оно имеет нечто общее с вашей забытой реальностью. Из-за того, что вы забыли свою реальность и живете с фальшивкой, подменой, все ваши действия становятся лицемерными. Вы улыбаетесь, но улыбка не исходит из вашего сердца. Вы плачете, вы рыдаете, но слезы весьма поверхностны. Вы любите, но любовь ваша не имеет корней в вашем существе. Все ваши действия как будто усомнабулы, человека, ходящего во время сна. Я человека — это его сон. Душа — его пробуждение. И для сохранения «я» общество дало вам определенные правила и распорядки. Например, каждого маленького ребенка делают чистолюбивым. Никто не говорит никому «будь собой». Все дают ему великие идеалы. «Стань Гаутамой Буддой» или «Иисусом Христом» или «Альбертом Эйнштейном». Но стань кем-то, не продолжай оставаться собой. Ты ничто. Вашему «я» нужно много степеней. Вашему «я» нужны признания, почести. И это его пища. Оно живет этим. И даже люди, которые отвергают мир, становятся саньясинами, монахами, не отвергают свои «я». Легко отвергнуть мир. Очень трудно отвергнуть «я», потому что вы не знаете ничего другого о себе. Вы знаете свое дело, вы знаете свое образование, вы знаете свое имя. А вам очень хорошо известно, что вы пришли без имени. Вы пришли чистым листом. Ничего не было записано на вас. А ваши родители, ваши учителя, ваши священники начали записывать на вас. Вы продолжаете верить в «я» всю свою жизнь. Оно очень обидчивое, потому что очень слабое. Слабое в том смысле, что оно ложное. Вот почему эгоисты очень обидчивы. Обычно я гулял по утрам, когда был преподавателем в университете. Там был один старик. Я понятия не имел, кто он. Но просто из уважения к его возрасту говорил ему «доброе утро». Нас было только двое в тот ранний час, в 3 утра. Однажды утром я забыл поздороваться с этим человеком. И он сказал: «Эй, вы забыли?» Я сказал: «Вот странно. Я не знаю вас совсем. Это было просто выражение учтивости к пожилому человеку, бывшему в возрасте моего дедушки. Поэтому я обычно и говорил вам «доброе утро». Но это же не контракт, который я обязан выполнять ежедневно». Он требовал этого, потому что это уже составляло определенную часть его «я». Я и понятия не имел, кто он, но он имел полное понятие обо мне. Его задело то, что я не сказал «доброе утро, сэр». Я сказал: «Я никогда больше не скажу этого ни вам, ни какому-либо другому старику, просто из учтивости, потому что я отравил ваш ум. Вас не удивляло? Вы вошли в мир без имени. Но если кто-нибудь говорит что-то против вашего имени, вы готовы воевать. не сознавая того, что пришли в мир без имени. Это имя – фальшивый ярлык. Вы не имеете никакого имени. Безымянность – вот ваша реальность. Людям, которые отвергают мир, поклоняются как святым. Но никто не видит, что их эго становится еще более тонким и сильным, чем когда-либо прежде. Я слышал, что далеко в горах было три христианских монастыря. Однажды трое монахов по одному из каждого монастыря совершенно случайно встретились на дороге. Они утомились, возвращаясь из города, поэтому расположились на отдых под деревом. Первый монах сказал: «Я горжусь моим монастырем. Мы, может быть, и не такие знатоки, как люди, живущие в ваших монастырях, но вы не можете состязаться с нами в строгости жизни». Второй монах рассмеялся. Он сказал: «Забудь все о строгих правилах. Аскеза — не что иное, как самоистязание. Настоящее дело — это знание наших древних писаний. Никто не может состязаться с нами. Наш монастырь самый старый. У нас есть все писания, и наши люди в высшей степени образованы. Что за строгости? То, что ты постишься, что не ешь ночью, что ты ешь только раз в день. Подумаешь, все это может делать любой идиот. А какую мудрость ты приобрел?» Третий монах слушал молча. Он сказал: «Вы оба, возможно, правы. Один идет очень трудным и суровым путем, принося в жертву свое тело. И другой может тоже быть прав в том, что его люди — великие ученые». Они оба спросили: «А как же ты и твой монастырь?» Он сказал: «Как я и мой монастырь, мы — вершина смирения». Вершина смирения. Это так трудно. Теперь они вырастили для своего «я» религиозное одеяние. Оно становится сильней. Поэтому я и говорю, даже грешники могут достигать высших пределов жизни, но не святые. Ведь грешник знает, что он не живет ни в строгости, ни в знании, ни в смирении. Он только обычная личность, которая не знает ничего. И, пожалуй, он более религиозная личность, потому что у него меньше «я». Он приближается к своей душе. Аль-Мустафа касается очень важных вещей. Потому не просто выслушивайте, но и слушайте. Он говорит: «Что, как не частицы самих себя, хотелось бы вам сбросить, чтобы обрести свободу?» Настоящая свобода не политическая, не экономическая, не социальная. Настоящая свобода духовна. Если бы это было не так, то Рамакришна не смог бы стать тем, чем он стал, светом самому себе. Потому что страна жила в рабстве у британских правителей. Тогда у Рамана Махарши не могло бы быть такой славы, такого покоя и такого благословения. Ведь британский империализм все еще держал страну в рабстве. духовная свобода не может быть задета. Ваше «я» может быть сделано рабом, но не ваша душа. Ваше «я» продажно, но не ваша душа. Аль-Мустафа говорит, что если вы хотите узнать, что такое настоящая свобода, вам придется продолжать отбрасывать частицы своего «я», забывая, что вы брамин или шудра, забывая, что вы христианин, помня, что вы просто человеческое существо, забывая о вашем имени, зная, что это лишь обычное приспособление, но не ваша реальность, забывая все о своем знании, зная, что все оно заимствовано, что это не ваш собственный опыт, не ваше достижение. Весь мир может быть полным света, но глубоко внутри вы живете во тьме. Какая польза от мира полного света, когда внутри у вас нет даже небольшого пламени, которое постепенно озаряет, как догадка, что все, присоединенное к вам после рождения, не ваша подлинная реальность. И когда частицы «я» исчезают, вы начинаете осознавать огромное небо внутри, такое же безбрежное, как небо снаружи. Потому что сущее всегда в равновесии. Внешнее и внутреннее в гармонии и в равновесии. Ваше «я» — это не то, что ограничено вашим телом. Ваша настоящая душа — это то, что не сгорит, даже если сжечь ваше тело. Кришна прав, когда говорит «Найнам чинданти шастрани» — «Никакое оружие не может даже коснуться меня». «Найнам дахати правака» — «Также и огонь не может сжечь меня». Он не говорит о теле, рассудке, «я». Все это будет разрушено. Но есть кое-что в вас нерушимое, бессмертное, вечное. Оно было с вами до вашего рождения, и оно будет с вами после вашей смерти, потому что это и есть вы, ваша неотъемлемая сущность. Знать это значит быть свободным от всех тюрем. Тюрем тела, тюрем ума, тюрем, которые существуют снаружи вас. Если это и несправедливый закон, который вы хотели бы отменить, то закон этот был начертан вашей же рукой на лбу вашем. Законы продолжают меняться. Конституции продолжают меняться. Это показывает, что нет закона окончательно верного. Нет конституции навсегда. Когда понимание человека растет, он меняет свои законы, свои конституции, свои правительства. Меняет все. Но Аль-Мустафа говорит, не осуждайте никого, ведь закон, который выглядит несправедливым, например, закон индусского общества, который делит его на 4 касты, абсолютно беззаконный, несправедливый, нет оснований поддерживать его. Однако 5000 лет тому назад, когда Ману писал этот индуистский закон, вы были точно так же вовлечены в него. «Ведь ту же самую кровь, те же кости, ту же сущность продолжает наследовать каждый. Поэтому вы не в силах просто освободиться от ответственности. Мол, это другие натворили что-то несправедливое. Вы также чувствуете ответственность. Он хочет показать, что человеческое общество – органичное целое. И поэтому, что бы ни делалось одной частью, сделано всеми. По крайней мере, поддерживаете вы или молчите, вы не противостоите. Конечно, вас не было там, в том же самом теле. Но вы, очевидно, присутствовали где-то в каком-то другом теле. Следовало противостоять Ману. Но ему не противостояли уже 5000 лет. И если я противостою ему сегодня, я противостою своим собственным предкам, никому иному. Меня осуждают. Мне приказывают никого не критиковать. Но я продолжаю критиковать все несправедливое. Ведь я тоже часть этого, как бы далеко оно ни было. Видя любую несправедливость и не критикуя ее, я тоже становлюсь соучастником. Никто не будет знать об этом. Но те, кто понимает глубочайшую суть человеческого существа, те не простят мне. Так слушать мне полицейского комиссара Пуны или слушать свою собственную душу? Я не критикую никого другого. Я критикую только мое собственное наследие. Даже если вы заблудились утром, а вечером возвращаетесь домой, вы не должны считаться заблудившимися. Если я могу, я исправляю несправедливое. Пусть ему и 5000 лет. Значения не имеет. Я принимал участие в этом, активно или молча. Но теперь я осознаю, что все человечество, не только современное человечество, но все человечество прошлого и будущего – одно единое целое. Поэтому, когда я критикую кого-то, я критикую беспощадно. По той простой причине, что критикую себя. По мне, мусульманин или индуист, джайн, буддист или христианин – безразлично. Это искусственная дискриминация. Внутри меня также есть часть Моисея, как и Заратустры и Махавиры. Они не чья-то собственность. Никто не может монополизировать Гаутаму Будду. Он ваш, равно как и мой. И если я не буду беспощаден, будет невозможно разрушить несправедливость, беззаконие, безрассудство того, что мы унаследовали. Мне хочется сжечь это все. И помните, сжигая это, я сжигаю что-то в себе тоже. Вам не стереть его, даже если вы бросите в огонь книги законов. Вам не смыть его со лбов ваших судей, даже если вы на них выльете целое море. Просто сжигая книги законов, ничего не измените. Или даже если вы выльете целое море на своих судей, этим все-таки не смыть всех преступлений, которые мы совершили во имя религии, во имя нации, во имя богатства. Любого предлога кажется достаточно. Люди могут воевать так легко, Похоже, они просто смотрят по сторонам в поисках какого-то предлога. В суде был случай. Даже судья удивился, потому что те двое людей были известны во всей округе как сердечные друзья. Что случилось? Они подрались, разбили до крови головы друг другу. Он не мог поверить этому. Он спросил: «Что произошло? Вы же были идеалом дружбы». Оба стояли пристыженные в суде, и каждый говорил: «Объясни, что случилось?» Но другой отвечал: «Сам объясняй». Судья сказал: «Не имеет значения, кто. Объясните мне, что произошло». Они отвечали: «Нам неловко». Один из них отважился и рассказал всю историю. «Мы сидели на берегу, и я сказал, что собираюсь купить буйвола». Он только собирался покупать буйвола, он еще не купил его. Другой сказал: «А я собираюсь купить замечательную землю под участок. И предупреждаю тебя, что твой буйвол никогда не должен заходить на мое поле. Дружба дружбой, но я не в силах смотреть на свой урожай, уничтоженный твоим буйволом. Я убью его». Обстановка накалилась. Другой сказал: «Ты убьешь моего буйвола? Посмотрим». На прибрежном песке он начертил небольшое поле и сказал: «Вот твоя возделанная земля». А другой сказал: «Согласен. Теперь пусть войдет твой буйвол». Первый тем же пальцем, которым он изобразил поле, начертил линию и сказал: «Это мой буйвол заходит на твое поле. Что ты можешь сделать? Дотронься до моего буйвола». Конечно, обида была так велика, что буйвол и поле исчезли и забылись совершенно. «Мы принялись колотить друг друга и закончили в вашем суде. Вот отчего нам неловко. Ни у меня нет никакого поля, ни у того идиота нет никакого буйвола. Мы не только разрушили нашу дружбу, мы показали нашу глупость. Мне нечего сказать, простите нас». Судья, очевидно, был человеком разумным. Он сказал: «Все драки похожи на эту, реальны они или воображаемы. Дело не в том, по какому поводу вы подрались. Достаточно любого повода». Люди горят желанием драться, будто в их сердце есть только ненависть, насилие. Будто они никогда не вкушали никакой любви, никакой дружбы. Так что просто сжигая Писание, делу не поможешь. Ведь те Писания не снаружи вас. Вы можете сжечь манусмрити, основу всей индуистской идеологии о социальной системе, социальной структуре. Вы можете сжечь Святой Коран, без которого не могут жить миллионы мусульман. Вы можете сжечь Святую Библию. Почти половина человечества верит в нее. Так что, сжигая книги, ничего не добьешься. Те книги вошли в вашу кровь. Они вошли в ваши сердца. И если вы не готовы разрушить «я», которое содержит их, индуистское, мусульманское или христианское, не имеет значения. Если вы не готовы сжечь свое ложное «я», то не состоится никакая настоящая революция в мире. А если это деспот, которого вы хотели бы свергнуть с престола, то посмотрите прежде, разрушен ли его престол, воздвигнутый внутри вас. Дело не только в том, что тысячелетиями человеческие существа с аукциона распродавались на базаре как рабы. Хотя теперь этот вид рабства и не существует. Посмотрите чуть поглубже. Оно только переменило свою форму. Сейчас у вас рабы лучше и расходов меньше. Чтобы иметь раба, сначала вам надо купить его. Это капиталовложение. Далее вам придется держать пищу для него. Иначе как он будет работать? Вам придется обеспечивать жилье, одежду. Иначе как он будет служить? В случае его болезни вы должны позаботиться о нем, вызвать врача, найти лекарство. Ведь если он умрет, пропадет весь ваш вклад. Не раба вы стараетесь спасти. Вы стараетесь спасти свой вклад. Это дело очень дорогостоящее. Иметь слуг проще, легче, более экономично. И на первый взгляд выглядит более человечным. Пойти на человеческий аукцион, на базар, это выглядит ужасно. Человек же не товар. Но если кто-то ищет работу, вам не нужно приобретать раба. Это кажется более человечным, хотя это только усовершенствование. Это более благоразумно. Он просит сам. И капиталовложений не требуется. Если он заболеет, вы можете избавиться от него. Если он состарится, вы можете избавиться от него. Самое большее, и только в передовых странах, он может получить оклад за 1 или 2 месяца, либо аванс. И это все. Это рабство в новой форме. Никоим образом не благоприятное рабам. Оно по-прежнему выгодно хозяевам. Индия была 2 тысячелетия в рабстве. Хозяева менялись. Рабы оставались теми же. Вся моя семья была вовлечена в борьбу за свободу. Каждого наказывали и сажали в тюрьму. Я воевал беспрестанно, ведь я был слишком молод. Со своими дядями, со своим отцом. Я говорил: «Неужели вы не видите простой вещи? Уже 2000 лет страной... Это не страна, а континент, такой огромный, что вся Европа может разместиться на нем. Управляют и правят небольшие страны, вроде Англии, не превышающие большого округа Индии. И это не единственный пример. Турки приходили. Монголы всех разновидностей приходили. Гунны приходили. Для каждого, кто желал, эта страна была доступной, готовой к порабощению». Я считал, что настоящая проблема – не борьба с людьми, которые становятся вашими правителями. Настоящая проблема – борьба внутри себя, с тем, кто становится рабом. Как иначе можно себе это представить? Как может небольшая группа людей прийти и править всей страной? Совершенно очевидно, раб должен был стать сущностью каждого. Эта страна научилась за 2000 лет пребывать в рабстве. Поэтому, хотя и прошло 40 лет свободы, свободы нет нигде, только в словах Конституции. Иначе как посмел бы полицейский комиссар препятствовать мне и приказывать покинуть Пуну за 30 минут? На том основании, что я противоречу. Я просто хочу знать, разве существовал кто-нибудь в целом мире, кто имел хоть какое-то значение и не был противоречивым? Иисус Христос разве был не противоречивым? Если бы он оставался со своим отцом в его мастерской, я не думаю, что люди распяли бы его. Они же не распяли его отца. Был ли Будда непротиворечив? Но разве ему приказывало какое-нибудь королевство? Индия была разделена на 2000 королевств в его время. А он свободно передвигался из одного королевства в другое. Даже визы не спрашивали, даже паспорта. Хотя никто не может быть более противоречащим, чем Гаутама Будда. Потому что он был против вед, основ индуистской религии. Он был против браминов, священнослужителей и законодателей индуизма. Тем не менее, никто не препятствовал ему, только из-за того, что он противоречил. Кажется, мы сделались такими рабами в своих мыслях, что написали конституцию, которая просто копирует все лучшие конституции мира. Мы выбрали фрагменты здесь и там. Кое-что из советской конституции, кое-что из американской, больше всего из английской, а от всякой другой страны все, что им удалось найти хорошего, хорошо звучащего. Свобода индивидуальности, никакой дискриминации, свобода выражения, правительство от людей, из людей, для людей. Заимствовано все. Звучит хорошо, когда читаешь, но неприемлемо. Из-за того, что я против, я должен покинуть Пуну в течение 30 минут. Куда мне идти? Ведь я буду неугоден всюду, где бы я ни был. И если быть против преступления, то для меня нет места нигде в моей родной стране, которая продолжает хвастать на весь мир, что она и есть самая демократическая. Вот такой оказалась свобода, за которую вся моя семья боролась, сидела в тюрьмах, мучилась. Поскольку старшие моей семьи пострадали, то в доме оставались только женщины. Заработка не было. Мы были детьми, маленькими детьми. И мы страдали, потому что не стало даже денег, чтобы платить за школу. И эта свобода, за которую не только моя, но и тысячи других семей пострадали. Тысячи людей погибли. И все они противоречили. Махатма Ганди, Джавахарлал Неру, Мухаммад Али Джиннах, доктор Амбедкар – все были противоречащими людьми. Если у вас есть хоть немного разума, вы обязательно будете противоречить. И не только в армии ваш разум подавлен и уничтожен, так что вы не в силах сказать «нет», даже если заметите что-то не так. Вас выдрессировали говорить «да» при всех обстоятельствах. Я не солдат, а также и не святой, потому что святые тоже очень боятся полемики, вся их репутация. Как раз сегодня я узнал, что одна молодая джайнская монахиня, ей всего 21 год, но, должно быть, она очень отважна, сбежала. Все подумали, что кто-то похитил ее. Но это было не так, потому что вскоре пришло ее письмо. «Никто не похищал меня. Теперь я взрослая. Мне исполнился 21 год. Я имею право выбирать себе жизнь. Я не хочу оставаться джайнской монахиней. Я полюбила молодого человека и хочу жить так, как мне хочется». И не пытайтесь разыскивать меня. В противном случае я всем расскажу, как бесчеловечно обращались со мной и что происходит за сценой, за ширмой. Все, о чем джайнские монахи и джайнские монахини продолжают рассказывать людям как о дурном, все это делается за ширмой. Но я не хочу подвергаться мучению. Если вы попытаетесь найти меня, я расскажу все. И тогда уж не обессудьте. Сначала заставили меня стать монашкой, когда я была совсем молодой и не могла понять, чем вы занимаетесь. Джайны очень разгневаны. Они хотят, чтобы девушка предстала перед Верховным судом. Видя ее письмо, я чувствую, что она способна разоблачить их. А если нет, я приглашаю ее прийти ко мне. Я появлюсь с ней в Верховном суде и буду разоблачать бесчеловечные отношения, продолжающиеся за стенами, все виды сексуальных извращений. Те же люди учат, что безбрачие божественно, и никто из них не соблюдает безбрачие. Если кто-нибудь соблюдает безбрачие, пусть покажется, пусть пройдет медицинскую комиссию. Без этого одного его слова недостаточно. Я знаком с ними очень хорошо. Одно и то же во всем мире. В одном христианском монастыре Европы половина монахов воюет с другой половиной, и монастырь поделен теперь надвое, потому что половина монахов утверждает, что все в монастыре гомосексуалисты. Другая половина пытается спасти свое лицо и заявляет, что это не так. Но если вы заталкиваете столько молодых людей, полных сексуальной энергии, в одно место и не позволяете им никаких контактов с другим полом, то чего ожидать от них? Да, они будут учить безбрачию, но вести себя станут прямо противоположно собственному учению. Так что настоящее дело не в том, чтобы сжечь Писание. Настоящее дело — сжечь себя, того, который несет в себе Писание, традицию, прошлое, все виды гнили и суеверий. Мертвые люди, оказывается, очень хитры. Они продолжают господствовать над живыми. По какому праву кто-либо может господствовать над детьми будущего? Меня спрашивают снова и снова. Как же будущее? Что произойдет с саньясинами и их детьми, когда вы уйдете? Вам надо написать для учеников кодекс, этику. Вам надо дать им идеалы. Но я умру. И я против того, чтобы мертвые управляли живыми. Живые должны найти свою собственную жизнь, свою собственную дисциплину, свою собственную этику. И они будут жить в разные времена, в разные эпохи, в разной атмосфере. Никто не должен смотреть назад. И никто не должен пытаться контролировать даже тех, кто еще не родился. Живите своей жизнью и радуйтесь ей, и празднуйте ее как дар Бога. Танцуйте с деревьями под солнцем, под дождем и ветром. Ни у деревьев, ни у животных нет никаких писаний. У звезд нет ни писаний, ни святых. Кроме человека, никого не преследуют мертвые. Это наваждение я называю одной из величайших ошибок, которые были совершены за тысячелетия. Пришло время прекратить это полностью. Каждому новому поколению оставлено открытое пространство, чтобы они искали и находили истину. Потому что в готовой истине меньше счастья, чем в поисках ее. Не достижение храма, а паломничество — вот настоящее дело. Ибо как может тиран управлять свободными и гордыми? Помогите своим детям быть гордыми, непокорными, не рабами. Помогите им быть свободными. Учите их, что не бывает ценности выше, чем свобода жить и свобода выражаться. Научите их готовности. Если возникнет нужда, то лучше умереть, чем согласиться на любой вид рабства. Но это не делается. А пока это не делается, вам не спасти мир от Адольфов Гитлеров, Иосифов Сталинов, Мао Цзэдунов, Рональдов Рейганов. Вам не спасти человечество от тиранов, диктаторов. Фактически, вы подспудно желаете их. Подспудно вы хотите, чтобы кто-то диктовал условия и образ вашей жизни. Вы так напуганы своими ошибками. Ведь если вы свободны, естественно, вы будете совершать много ошибок. Но помните, таков путь жизни. Много раз вы упадете. Это не повредит. Поднимайтесь снова и учитесь не падать. Будьте более бдительны. Вы будете совершать ошибки, но не совершайте одних и тех же ошибок снова. Так и приходит мудрость. Так становится индивидуальностью, гордым человеком, который словно кедр, стремящийся ввысь, достигает звезд. Не будьте пигмеями. Старайтесь достичь предельной высоты, на которую вы способны. Если это забота, от которой вы хотели бы избавиться, то эта забота скорее была избрана вами, чем навязана вам. Что у вас за тревоги? Какие проблемы терзают вас? Вы выбрали их. Они не были навязаны вам. Кто приказывал вам завидовать кому-то более разумному, кому-то более сильному, кому-то богатому? Почему вы выбрали зависть? Ваша зависть будет истощать вашу энергию понапрасну. Чем завидовать, лучше узнайте, что вы можете сделать со своей энергией? Что вы можете создать? И я говорю вам, что нет ни единого человека, пришедшего в мир без определенной способности, которая сделает его гордым. Человека без внутреннего содержания, способного дать рождение новому и прекрасному, сделать сущее богаче. Нет ни единого человека, который приходит в мир пустым. Вы видели новорожденных детей? Их руки сжаты. Сжатые руки, кулаки — это тайна. Неизвестно, что спрятано внутри. А видели вы мертвого человека? Когда кто-то умирает, вы видели мертвого человека с сжатыми кулаками? И это невозможно. У мертвого человека рука раскрыта, пуста, исчерпана. И это лишь метафоры. Я говорю, что ребенок рожден полным возможностей. У него нет нужды завидовать кому-либо. Я никогда не испытывал зависти к другим, как бы велики они ни были. Лао Цзы или Моисей, Кришна или Будда. Я не испытывал к ним зависти. Я просто был безмерно счастлив, что хоть несколько человек реализовали свой потенциал. И это придавало мне силы. Ты тоже человек, относящийся к той же самой расе. Если Будда мог подняться на такую высоту, то и ты где-то сможешь подняться на такую же высоту. Скорее всего, ты поднимешься выше, ведь 25 столетий не прошли впустую. Ты богаче, чем любой Будда, ведь 25 столетий учебы, опыта, 25 столетий с тысячами достижений тех же высот, Кабир, Нанак, Иисус, Рабиндранат. Почему ты не сможешь? Кроме вас самих, никто не препятствует вам. И если это страх, который вы хотели бы изгнать, то сидит этот страх в вашем сердце, а не в руке устрашающего. Что можно отнять у вас? Самое большее — вашу жизнь, которая в любом случае однажды исчезнет. И если кого-то можно сделать счастливым, зачем упускать шанс? Позвольте ему быть счастливым. И нечего бояться. Я обошел весь мир сам, без какого-либо оружия. И я боролся с людьми, у которых есть ядерное оружие. И странно, боялись они. Я не боялся. Порой я даже удивлялся. Либо они безумны, либо я безумен. У них было все, чтобы уничтожить меня. Я не верю в уничтожение, чего бы то ни было, даже муравья. Всю мою философию можно назвать благоговением перед жизнью. Почему они боятся? Местонахождение страха в их собственном сердце. Уже один год, больше чем год прошел с тех пор, как они уничтожили мою коммуну в Америке. Но они уничтожили ее только после того, как арестовали меня и заставили покинуть Америку. Ведь они прекрасно знали, что если я там, в течение 2 лет они намеревались прийти. Но мы посылали им приглашение президенту Америки, генеральному прокурору Америки, губернатору Орегона. Приглашаем вас, приходите и смотрите. Не выносите решения по слухам. Никто из них не отважился даже навестить коммуну. А коммуна находилась в пустыне. Ближайший американский город был в 20 милях. Нас, в сущности, не было в Америке. Мы ничего не делали им. И все же на границе коммуны они собрали 1000 вооруженных гвардейцев. Странный народ. Генеральный прокурор, мистер Мисс, сейчас обеспокоен. Каждый, кто совершил преступление против невинных людей коммуны, обязательно беспокоится. Каждая причина создает свой результат. Этот человек, генеральный прокурор Америки, был причиной. И на пресс-конференции представитель его ведомства признал: «Нашей первой задачей было уничтожить коммуну». Но почему? Почему и это должно быть вашей задачей — уничтожить коммуну? Спросили: «Почему вы не отправили Бхагавана в тюрьму?» Он сказал: «Во-первых, мы не хотели превращать его в мученика». Желание, конечно, было, но был также и страх, что если они посадят меня в тюрьму, то все их посольства по всему миру могут поджечь. Для каждого американца стало бы проблемой проживания вне Америки. Делая из меня мученика, они помогли бы моей работе, потому что мои люди укрепились бы и собрались силами. А те, кто всегда симпатизировал и любил, повыходили бы из своих темных нор, чтобы поддержать меня. И в-третьих, он сказал, «Пхагван не совершал никакого преступления. Мы не располагаем никакими уликами, никакими доказательствами. Тот же самый человек выступал против меня в суде и заставил судью оштрафовать меня на 400 тысяч долларов. Это около 60 лакхов рупий. Он, видимо, думал, что если у меня нет даже карманов, то откуда же мне взять 400 тысяч долларов? Он был шокирован, когда мои люди, присутствовавшие в зале суда, собрали деньги за 10 минут. Тюремщик говорил мне, «Ваши люди поразили всех нас. Даже богатейший человек страны оказался бы в затруднении, ведь все его деньги вложены. 400 тысяч долларов ваши люди собрали и швырнули их на стол перед судьей. Теперь это становится странным. Он признает, что я не совершал никакого преступления. Тогда за что же меня наказывали? Просто за то, что я критиковал христианство. Рональд Рейган — фанатичный христианин. Я бросил вызов ему. Я бросил вызов папе. Все они могут собраться. Меня одного довольно для открытия публичных дебатов по основам христианства, которые столь идиотичны, что никто не сможет разумно логично обосновать их. Как вы можете поддерживать идею, что Иисус рожден от матери-девственницы? Предъявите еще одного ребенка от матери-девственницы. Вы выступаете против всей медицины. Что Иисус — единорожденный Сын Божий. Что произошло с Богом? Он стал заниматься контролем рождаемости? Или, может, он сделался импотентом? А может, прав Фридрих Ницше, что он умер? Что же случилось? Почему должен быть только один ребенок? Даже нищие в Индии делают дюжины детей. И в христианской Троице нет женщины. Бог Отец, Бог Сын Иисус Христос и какой-то странный парень, Святой Дух. Чем эти трое приятелей занимаются без женщины? Это очень уместные вопросы сегодня. Конечно, это группа голубых. Им придется доказывать. У них вся власть. Теперь вот уже год, как премьер-министр Италии постоянно говорит моим людям, «Мы выдадим визу на следующей неделе». Вот уже целый год. А как раз на днях один саньясин прибыл из Италии и рассказал. Теперь он говорит, что необходимо новое заявление. «Мы сожалеем, но время, целый год прошел». Но по чьей вине? И не то, чтобы мы не напоминали ему. Наши саньясины просиживают там целыми днями вот уже год. Но папа, вот проблема, настоял, чтобы меня не допускали в Италию. И эти могущественные люди, премьер-министры и президенты, я не обладаю властью, но они втайне опасаются. У меня ведь есть полное право. Я прошу только трехнедельную туристическую визу. Премьер-министр боится. Страна католическая. Выборы близятся. И если не послушать папу, то голоса католиков ему не достанутся. Что это за власть, которая зависит от кого-то? Из-за того, что они могут не отдать вам свои голоса, вы нищий. и в постоянном страхе. Сейчас в Италии это превратилось в большую проблему, поскольку 150 знаменитостей, нобелевские лауреаты, ученые, художники, поэты, актеры и актрисы с мировой известностью, подписали петицию в мою защиту, заявив, что это грубое нарушение свободы выражения и свободы передвижения. Теперь премьер-министр в гораздо большем затруднении, так как эти 150 человек – мировые знаменитости. Они тоже имеют вес. Если все они пойдут против него на выборах, то даже папа будет не в состоянии спасти его. Вот почему он говорит «новые заявления, еще немного времени». В действительности он хочет, чтобы время миновало, чтобы эти выборы миновали. Тогда 5 лет он не будет бояться. Но он ошибается. Когда бы я ни прибыл в Италию, я брошу вызов папе. И я не требую, чтобы он прибыл сюда или к моим людям. У меня много саньясинов в Италии. Я хочу открыть дискуссию с ним в Ватикане, перед всеми католиками. Так что ему не из-за чего тревожиться. Все его люди будут там, а я приду один. Я знаю, у истины своя собственная власть. Этот папа-поляк, конечно, знает, что у него нет ответов для меня. И лучше избежать поединка, так как мое предложение выглядит просто. Если я потерплю поражение, я стану католиком. Но если поражение потерпит он, я становлюсь папой. Простое предложение. И тогда Ватикан становится моим царством. И даже если я получу визу, могу предсказать, на те 3 недели он убежит из Италии. Я просто закрою двери, чтобы он не мог убежать. Истина, все в вашем естестве движется в неизменном полуобъятии, желанное и ужасающее, отталкивающее и заветное, то, что вы преследуете, и то, от чего бежали бы. Ваша жизнь — это ад по простой причине. В вас нет ничего целого. Все разделено. Ваша жизнь состоит из противоречий. Вы желаете чего-то, и в то же самое время боитесь желать этого. Вы чувствуете, как что-то очень притягательно, но вы также и боитесь. И половина вас говорит, это отвратительно. То, что вы преследуете, и то, от чего бежали бы, вы делаете обе вещи сразу. Понаблюдайте за собой. Когда вы осуждаете, загляните внутрь себя. Там должно быть некое одобрение. А когда вы любите, прямо за этим, как тень, следует ненависть. Поэтому не случайно, что пары все время сражаются и любят. Фактически каждое сражение оканчивается любовью. Со временем это становится настолько обусловленным, что если они не сражаются, то не могут и любить, совсем как малые дети. Они продолжают таскать своего плюшевого медвежонка, грязного, замызганного, с виду как итальянский папа. Они хотят избавиться от него, но они так привыкли к нему, что не могут спать без него. Только когда они обнимают своего медвежонка, они могут уснуть. Муж может воевать с женой, но пока не произойдут какие-то переговоры, он не почувствует мира и покоя. Он принесет мороженое, цветы, новые сари. Он почувствует облегчение, лишь когда жена даст знак, что пора бросать сражение. «Поздно, нам пора спать». они оба становятся плюшевыми медвежатами друг для друга. Человек разделен внутри себя. Вы никогда ничего не делаете от всего сердца. Все в полуобъятии. Такое состояние не может создать мир, тишину, радость. Все это движется внутри вас, как свет и тень парами. Здесь свет, сразу снаружи поджидает темнота. Когда тень бледнеет и исчезает, угасающий свет становится тенью другого света. Внутри вас находятся пласты и пласты. Вы снимаете кожуру одного слоя, еще один свежий слой открывается. Так и ваша свобода, теряя оковы, сама становится оковами большей свободы. Это безмерно важное изречение. Путешествие вечно. Никогда не думайте, что паломничество где-то заканчивается. Вы избавляетесь от одной вещи, и вдруг видите, поджидает еще одна. Опять вы связаны. Как только вы избавляетесь от этого, вы обнаруживаете что-то еще более неуловимое, чего вы никогда не видели прежде. Это правильное изречение. Но Халиль Джибран не знает ничего за пределами ума. Он уходит в ум глубже всех, глубже любого Зигмунда Фрейда, Юнга, Адлера или Асаджоли. Но он никогда не выходит за пределы ума. А у нас на Востоке подход совершенно иной. Мы знаем, что ум вроде луковицы, слой на слое. Зачем тратить время? Просто идите за его пределы. 15 лет беспрерывного психоанализа. А человек каким был, таким и остается. Ничего не изменяется. Но лишь небольшое усилие в медитации. А медитация — это просто шаг за пределы ума. Оставьте ум позади. Нет нужды продолжать снимать его слои. Вы не есть ум, так же, как вы не есть тело. Вы часть бессмертной жизни. Ваше тело, ваш ум полностью сосредоточены вокруг ложного «я». Как только вы выходите за пределы «я», то внезапно обнаруживаете небо, которое не имеет предела. Некоторые звали его Богом. Некоторые звали его Брахмой. Но лучшее слово использовано Махавирой и Гаутамой Буддой. Они назвали его Мокша. Мокша означает тотальная свобода. Свобода от всего того, что связывает вас. Свобода от всего ложного. Свобода от всего, что должно умереть. И как только вы освобождаетесь от всего ложного и смертного, двери бессмертия уже открыты для вас. Веды провозгласили вас Амритаси Путрах, сыновья и дочери бессмертия. И за исключением медитации никогда не было никакого пути. И никогда не будет никакого пути. Те, кто упускает медитацию, полностью упускают танец жизни. Я надеюсь, что никто из вас не упустит этот танец, эту песню, эту музыку вечности.